Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Всем привет, друзья. Все ждали, когда же будет ЦИПСа, и вот дождались. Да. Вот. Так, ну что, наверное, пока у нас несколько дней не выходили эфиры, да? Обсудим тогда, я думаю, Колонию и Пашу Дурова. Кстати, сейчас, забегая наперед, я это еще повторю в этой программе, если не забуду. Поэтому, а если забуду, то сейчас скажу. Вот вы понимаете меня, да? Вот. Тот, кто устроит что-то типа флешмоба, или я не знаю, или наши фронтовики скажут там где-то обращение, что все, мы сейчас будем отлавливать французов, которые воюют за украинцев, за ВСУ, для того, чтобы сделать обменный фонд и поменять Пашу Дурова на французов, наловленных, да, тот будет молодец. Мне кажется, это была бы классная инициатива. Классная, громкая инициатива. Главное, чтобы французы были на фронте. Не, они есть. Там, ну, разные неофициалы, как бы, и официалы, кстати, тоже, но официалы недалеко, они там больше далеко от фронта. Но есть. Я думаю, что кто-то кого-то да найдет. Я просто к тому, что, ребят, ну если видите, что француз, ну возьмите живым. Ну, хорошо. Хорошая инициатива, да. Надеюсь, что нас фронтовики услышали. Может быть, действительно, это как-то может помочь делу. Ну, все-таки надо... Ну, тогда давай, может быть, начнем... Это надо было со второй части. Ладно, давай, хорошо. Я просто, чтобы давай. Не забыть. Все. Давай. Тогда что у нас сейчас? Колония, да? Давай по колонии, да. В принципе, что я хочу сказать кратко. Да, я уже с Димой Каскадом мы это обсуждали. Многие там предъявляли, что вы там смеялись и так далее, да, там, когда парень вот в итоге умер, вот, который был в заложниках. Ну, когда запись была, он еще как бы был жив, вот. Во-вторых, друзья, в очередной раз скажу, что у нас каждый день гибнут люди на фронте, и почти каждый день гибнут мирные жители. Вот, у нас с админом много друзей погибло за эти 10 лет, просто, наверное, у многих нет столько знакомых по жизни, сколько вот у нас друзей погибло, да, потому что армия, война – это всегда большие мужские коллективы, как бы, поэтому друзей всегда много. Вот, и если мы каждый день будем, скажем так, вести себя соответствующе происходящим трагедиям, ежедневным трагедиям, то у нас получится крайне негативная программа, крайне негативная, и тогда нам просто придется ее закрыть, потому что в наше тяжелое время негативить в эфирах постоянно, это значит приносить вред обществу. Поэтому лучше мы просто тогда закрылись бы. Поэтому будьте добры. У каждого, вы представляете, сколько людей погибает ежедневно, сколько семей страдают, для какого количества семей это трагичный день. Вот каждый день так. Вот просто помните это, да. И мы уже давно абстрагировались, потому что мы, если бы не абстрагировались, мы бы нахрен свихнулись или спились бы. Вот. Поэтому то, что мы соблюдаем хладнокровие и там иногда шутим в какие-то трагичные дни, ну, пожалуйста, будьте более терпимы к этому и поймите правильно эту позицию. Да, не, безусловно, мы, конечно же, сочувствуем тем людям, и у нас не вызывает радости смерть, что там, конечно, погиб какой-то сотрудник, абсолютно нет. Просто, ну, мы смотрим на саму ситуацию, мы не смотрим, как, сама ситуация для меня выглядит смешной, вот в плане происходящего, потому что я свою позицию поясню. Для меня лично, ну, очень дико смотреть на то, что, значит, там президент в курсе какой-то, ну, по сути, рядовой ерунды, который там в 90-е годы это было, там чуть ли там не каждый месяц подобные вещи происходило. Я объясню просто, вот РУБОП, который существовал, значит, с 93-го года, по-моему, по там какой-то там 10-й или какой-то, он переназывался, ну, функции, значит, регионального управления по борьбе с организованной преступностью, он выполнял, да, и вот, значит, в этом управлении находился отдел по значит, по освобождениям заложников. Да, это вот был отдел, где работали милиционеры, где работали оперативники, вот, которые занимались непосредственно освобождением заложников. Да, то есть это, значит, теракты не такого масштаба, да, как там Норд-Ост, Беслан и так далее. Да, это, там, допустим, значит, террор такого бытового уровня, когда, допустим, какие-то лица вооруженные похищают, там, допустим, сына или супругу какого-то бизнесмена, да, и требуют с него, значит, выкуп, да, то есть это получается заложник, есть заложник, да, и, собственно говоря, по сути, терроризм, да, есть заложник, похитители и так далее, да. И вот на тот момент, я сейчас точную цифру не назову, но вот с момента 93 года по, там, 2010-й, вот этот отдел по борьбе с, значит, с, ну, по борьбе с, значит, с террором, да, вот с таким бытовым криминальным, он освободил, у них было на счету более там, тысячи, и вот с чем-то, я вот не помню что, да, вот более тысячи освобождений заложников было, да, и, значит, часть из этих освобождений заложников, там около там, 40%, да, это, значит, сотрудники полиции, на тот момент это была милиция, да, вот этого отдела, плюс сотрудники СОБРа, применяли оружие при освобождении, вот, значит, этих заложников, да. Одна из таких ситуаций, ее все помнят, я уже в пример приводил, это было, значит, освобождение заложников на, как, не знаю, как называется, на набережной в Москве, когда, значит, два налетчика захватили обменный пункт, да, в котором находились две женщины, там, кассира, да, которые были в заложниках, значит, у двух человек, да, и вот милицейское подразделение приехало и освобождало, собственно говоря, этих заложников. То есть это раньше была, скажем, для этого отдела, который специализировался на освобождениях заложников, это была рядовая ситуация. Об этой ситуации мог знать начальник управления, да, по, там, могли поставить в курс, наверное, там министра, да, на тот момент кто там министр был, да, но я не уверен, что в тот момент там, ну, там докладывали Ельцину, да, или еще кому-то, да, то есть, когда ты понимаешь, что вот в событиях, которые сейчас происходят, да, там в угрозах атомного применения оружия, да, значит, в момент СВО, еще чего-то, у нас докладывается, значит, президенту, что на какой-то зоне 4 пидора каких-то захватили, значит, заложников, да, я вообще, для меня это дикость, короче, вот, я не знаю, если бы вот я был бы, вот, на секунду так включаем, да, я вот, значит, глава государства, мне там кто-то звонит по какому-то там красному телефону и говорит: «Админ Админович, у нас захватили заложников». Я бы ему сказал бы: «Слушай, чувак, ну я тебя назначил на должность, да, я тебе дал там генерал-лейтенанта или генерал-полковника, да, ну зачем ты мне звонишь вообще? То есть что тебе нужно? Мне надо тебе отдать приказ на то, чтобы ты освободил заложников или что, да? Есть у вас управление, есть специальные отделы, есть специальные подразделения, которые должны этим заниматься. Я для этого вам плачу зарплату. Зачем ты мне звонишь вообще? Или звонишь, как там правильно? Понимаешь? Звонишь, по идее. Ну, то есть, как бы, ты смотришь на вот абсурд, да, что просто какая-то, ну, хуйня, блядь, но она достигает масштабов какого-то федерального уровня, что об этом говорят первые лица, просто там, ну, на вашей территории, ну, совершилось преступление, у вас есть все инструкции, ну, решите вопрос, почему там президент должен, ну, обращать внимание на какую-то хуйню, ну, вот честно, ну, вот ты смотришь и думаешь: блин, у нас что, других проблем нет, что ли, там, да, у нас в Курске, блин, войска противника находятся, нам надо этот вопрос решать, а тут какой-то кипиш на всю страну, да просто убейте их и все. 4 человека с ножами, у них не было бомбы, блин, у них ничего не было, у них были ножи, туда просто надо, ну, зайти было и застрелить их, все, там не было проблем никаких, я не пойму. Вот, поэтому для меня, конечно, эта ситуация жуткая просто, вот я смотрю на нее, и я понимаю, что, Короче, ну, это беда. То есть, если вот это доходит все до первого лица, он об этом знать не должен. Ему могли бы там сказать, неделя прошла, там Владимир Владимирович, знаете, у нас там были заложники, мы там, ну, там, застрелили террористов, да. Он, да, что правда, ну, все, молодцы, там, да, и все, как бы, да. Ну, наградите там, ребят, там, то там, что, наградите там, и все, да. Грамоты дайте, все, пусть занимаются дальше. Все. Ну, не должен никто знать о такой хуйне. Ну, никто не должен. Это просто, ну, ерунда, короче, полная. Да, и вот непонятная ситуация. Одни люди говорят, что могут сотрудники, значит, охраны, зоны применять оружие, да. Кто-то написал, сказал, что не может он там по внутренним приказам применять оружие внутри тюрьмы. То есть, вот... Я вот, знаешь, какой позиции... Что когда у тебя на глазах истекает твой коллега... Нет, ты говоришь о человеческих позициях. Или вообще другой любой человек. Но тебе по каким-то внутренним приказам это самое, ты должен завалить петухов, освободить человека, чтобы ему оказали в свое время на медицинскую помощь. А потом пусть тебя разжалуют, сажают, еще что-то, но у тебя совесть будет чиста. А так, получается, вот эти чуваки, потому что я по-другому их никак не назову, которые стояли, которым эти террористы, ублюдки, кричали, ну да, что ты смотришь, дай автомат и так далее, да? Они будут всю жизнь вот с этим жить. Вот с этими сомнениями, вот с этим они будут всю жизнь жить. И сами себя изнутри разрушать. Это страшнее намного, чем какое-то дисциплинарное наказание. Так, как-то ну, так. Я только, знаешь, как оправдываю это? Что меня, допустим, можно сказать, с юности, там, да, с 18 лет воспитывали в духе вот, спецназа еще вот тех времен, да, когда еще офицеры были, советские офицеры, да, и вот они пришли, и вот на базе их, скажем так, на базе их прошлой какой-то подготовки воспитывались там, значит, сотрудники спецназа, да, и для меня, конечно, как выходца оттуда, любой человек, который угрожает другому человеку оружием, да, там, ножом или еще чем-то, это потенциальная цель, да, и то есть, когда я вижу от него какую-то угрозу, то я уже готов, не задумываясь, применить оружие. То есть я готов предупредить его и выстрелить. А когда люди находятся всю жизнь, допустим, вот в такой системе, которая тебе запрещает применить оружие, да, то, наверное, там все-таки вот как-то, как знаешь, можно сказать, свой уклад какой-то. Да, вот я не помню, может быть, когда-то рассказывал, это было где-то, ну, число, наверное, ну, начало марта, первая половина марта, 2007 год, мне тогда исполнилось 23 года. Я был молодым следователем после академии, то есть второй год работал следаком, шел вечером домой после работы. Естественно, стволы нам выдавали только когда ты дежуришь в составе следственно-оперативной группы. Ну, либо вот у нас в этом плане нормально было. То есть я, если, хотя я следак, мне нравилось проводить оперативные мероприятия самостоятельно, там, ловить бандитов. И когда я писал рапорт, ну, и меня уже начальство как бы знало, да. И когда я писал рапорт, прошу дать возможность, ну, разрешить мне сейчас с дежурки ствол взять. Еду на задержание. Мне как бы доверяли. То есть в этом плане у нас начальство было классное. Поэтому спасибо, мужики, кто там уже, понятно, старенькие на пенсии. Ну, спасибо вам. Вот, но в данный момент я был без ствола как бы. Вот, остановился там возле кафешки одной со знакомым таксистом пообщаться. Тут такая ситуация, что стоит возле кафешки парень с девушкой, как оказалось, потом муж с женой. Из-за угла выбегает чувак с ножом. Как потом оказалось, ну, он по национальности армянин. Вот. И подбегает к пацану, бьет его ножом. Пацан пьяный, а жена трезвая. Жена реагирует, она просто его от ножа толкает. Он через бордюр прыгает, тот промахивается. И он замахивается его добивать. В это мгновение я кричу: стоять, милиция. Он такой, оп, завис, как бы все, и начал убегать. Я без ствола за ним. Был бы у меня ствол, я бы его стрельнул. Мне было 23 года, я был готов применить оружие. Вот, то есть мы в академии, у нас стрельба была каждый день. То есть мы, в принципе, я мечтал вообще, когда я стрелял в тире, я мечтал, что я буду петухов убивать. Как бы, да? Вот я бы применил оружие, но не было. В итоге я побежал за ним, я его догнал. Мне удалось его, ну, он начал там ножом махать, мне удалось его обезвредить, неважно. Вот там просто, тогда я в нормальной был форме, не так, как сейчас там. Пузо, все дела. То есть я просто его с ноги в голову ударил один раз, и он Заснул временно. Вот, все, все нормально. Я в тот момент, ну, прикинь, 23 года, пацану, да, ты совершил подвиг, все. Я позвонил сразу в райотдел, говорю, так и так, ребята, вот тут такая ситуация была, пришлите наряд. Вот, приехал, и я такой думаю, о, все, наверное, меня наградят, короче. То есть у меня сразу такое, знаешь, после, я, когда это делал, не задумывался о награде, а потом ты уже чувствуешь себя героем. И меня, конечно, реальность так нормально опустила, потому что на землю грешную, как говорится, да, потому что там у этого чувака оказались нормальные связи, и меня начала прокуратура тягать за то, что я людей бью на улице. Хотя там вот эта пара супружеская написали там письмо в главное управление следственное по Киевской области и так далее, чтобы там меня наградили и тому подобное, ну пофиг. Меня прокуратура немного потягала, там, вот, то есть я это запомнил на всю жизнь, но все равно для меня это было да пофиг. То есть я к тому, что, блин, я шел в милицию и вот брал в руки оружие, будучи курсантом. Мне было, когда я первый раз взял в руки оружие, мне было 17 лет, это был первый курс, когда мы стреляли в тире по мишеням. Я уже тогда готовился к тому, что мне придется применять оружие. То есть я уже настраивал себя. Вот те люди, которые несут службу с оружием в силовых ведомствах, вы вообще, ну вот, мне просто интересно, на что люди вот рассчитывали, что они будут на работе делать? Ну, у меня то же самое было гражданское задержание в жизни, да, когда я уже был уволенным сотрудником, да, и я видел, когда человек явно в состоянии аффекта нападал на прохожих, и все почему-то от него убегали. Я, как учили, значит, не бил его, а применил приемы самбо. Да, так всегда отписывались сотрудники полиции. Когда начинали, значит, вызывать и говорить, зачем вы его побили, никто никогда никого не бил, а все применяют приемы самбо. Самооборона без оружия. Вот. Я тоже применил самооборону без оружия, значит, задержал этого негодяя. Вот. Значит, там были потерпевшие, приехал наряд полиции, как всегда, вышли там с автоматами, значит, таких хэндхох. Там уже, ну, было человек 7, наверное, вот, потерпевшие зеваки, прохожие мимо, кого-то он ударил. Вот, и, значит, там получилось так, что отдел полиции через дорогу мне сказали, так, ну теперь все идем, значит, в отдел, будем, типа, писать, кто что делал. Я такой, да, хорошо, сделал вид, что я иду, и потом такой, как Майкл Джексон, такой, лунную походку в другую сторону, жук, раз, и все. Вот, я задержал, а вы там дальше сами занимайтесь, я, по сути, вашу работу сделал. Вот, поэтому, конечно же, это все зависит от человека, да, и это все как бы, ну, либо это у тебя есть, либо этого у тебя нет, да, поэтому тут, ну, может быть так, но я вообще не знаю, как может происходить такая ситуация, когда вот ты смотришь, что твоего товарища, да даже не просто товарища, просто человека, прохожего, убивают, ты с оружием, да, и ты просто наблюдаешь на это, потому что прокурор может тебя потом, значит, как-то привлечь. Ну, мне кажется, должны привлечь за то, что он не выстрелил в них. За бездействие, да. За бездействие. Вот за это должны привлекать. Ну, я не знаю, мы-то не знаем, как там ход дела протекает. Может быть, там как раз-таки какие-то идут сейчас расследования и служебные проверки по этому поводу. Мы, может, говорим, что надо было наказывать, а может, там как раз этим сейчас и занимаются. Вот. Поэтому, по сути, что... Ну, оружие уже надо было. Ну, там это не были какие-то подготовленные боевики с поясами шахидов, с оружием, которые, значит, ну, подготовленные и морально, значит, готовые убивать и умирать, да. А это были, ну, просто, ну, какие-то зэки, которые, значит, подготовили себе какие-то заточки, да, и они, собственно говоря, ими людей убивали. То есть, ну, почему это все вот... Не, ну, там не заточки бы, там у одного как минимум был вполне себе нож, вроде как писали нож бабочка, который, то есть он это по-любому магазинный нож, как бы, то есть как к ним он попал, это вопрос второй. И вот на что бы я хотел обратить внимание, вот второй случай, да, вот за последнее время, это вот сначала в Ростове, теперь вот как бы в Волгоградской области, в исправительной колонии 19, это на то, что вот эти видео мы видим в сети в режиме онлайн. Вот я просто хотел бы обратить внимание на то, что терроризм – это У терроризма нет задачи убить людей. Да? У терроризма задача запугать всех вокруг, убивая людей. Вот, ну, чтобы понятно было. То есть главная задача терроризма – запугать. Да, то есть, и поэтому террористы совершают свои деяния ну, максимально публично, в публичных местах и тому подобное. Для того, чтобы в этом регионе население было запугано. Да, по разным причинам. Там, потому что страх и отсутствие безопасности, да, когда человек не ощущает себя в безопасности, вызывает в первую очередь недоверие к органам местной власти. А значит, потом уже на этой почве можно дальше качать против государства. Или еще по каким-то причинам, неважно. Террор, он всегда один. Там главная задача – запугать население. Вот. И получается так, что из-за того, что там у этих ублюдков, у террористов, была возможность все снимать на камеру, сразу отправлять в интернет, отправлять там своим каким-то ублюдкам, друзьям и так далее. И никто это не заглушил. Вот, то есть как в Ростове было, они там сериал снимали, так и здесь. И получается так, что когда это попадает в сеть, когда это видят массы, то этот акт, он достигает своей цели, а главной цели, да? Потому что кто-то просто, я не знаю, может быть, вот, ну, может быть, не знаю, нет технических средств радиоэлектронной борьбы, которая может подавить GSM-связь и отключить интернет. Но на самом деле есть. То есть, может быть, там просто другое измерение, где об этом не знают. Или... Но кто-то смотрел госзакупки, там вроде бы рэбы даже покупали. Вот, ну, глушилки как бы, да? Поэтому очень странно, почему это не применялось ни там, ни в Ростове, ни вот здесь, в колонии 19. Вот что думаешь по этому поводу? Я, ну, ты прав абсолютно, я не знаю почему. Ну, вообще, понятно, что по каким-то причинам там спокойно ходят телефоны, да, пополняются карты и так далее, но тут еще как бы, да, ты абсолютно прав, что во время преступления, то есть, ну, дошло до того, что, ну, как сказать, вот преступления, которые подобного рода совершаются в закрытых, изолированных тюрьмах, там, да, зонах и так далее, это такие преступления локальные. То есть это не когда террористы приехали в Крокус-Сити, где их никто не ждет, да, или когда террористы приехали в больницу, или когда террористы приехали в школу, да, где их не ждут. И там происходит подобного рода действия, это понятно, да? Но тюрьма – это такое вот локальное преступление, да? И мы видим, что даже вот в локальном преступлении нет никакого алгоритма действий, короче. Да, вот, допустим, как вот при пожаре, да? При пожаре ты там звонишь пожарным, да? Мочишь там тряпку на рожу себе, там, либо если уже пожар... Включаешь электричество. Да, ну есть алгоритм, да, не едешь на лифте там и так далее, да, спускаешься по лестнице. Ну, то есть как бы детей в школах обучают, как себя вести при пожаре, что человек должен делать, что человек должен знать, вот когда происходит пожар, да. Почему вот когда происходит захват подобный, значит, в тюрьме, мы видим, что нет никаких действий, да, вот какие-то видеоролики оттуда идут, еще что-то, да, просто отцепили, там людей убивают, никто ничего не действует, просто все отцепили, изолировали и чего-то ждут, да, но я могу понять, там, ждать час, когда приедет спецназ и освободит заложников, да, но мы видим, что отцепили и ждут несколько часов, пока там какие-то будут уже заявления от первых лиц государства, потом новости в интернете, что какое-то одно подразделение перебрасывают в другое место, это туда, это сюда, эти долго едут туда, и, короче, и потом, ну, происходит какая-то операция, да. Ну, мы же видим, что да, сейчас мне могут все сказать, что классно, потому что мы же убили террористов, да, но получается, они всех заложников убили тоже. То есть, если в первом освобождении заложников, когда это было в Ростове, удалось убить всех до того, как они убили, значит, сотрудников, то в этом случае эти террористы убили всех сотрудников, которые у них были. То есть, ну, мы видим, что второй раз... Там у них, судя по кадрам, там у них еще и другие заключенные были в заложниках. И плюс вот информация в сети была, не знаю, насколько она достоверная, то, что один из заключенных даже заступился за сотрудников в СИН. Вот, и за что его убили. То есть, ну, такой, ладно, это, ну, грубо говоря, да, вот эта информация вот в интернете есть, мы ее тоже можем обсуждать, да, не проверяя там достоверность, кто нам скажет, может, не позвоним туда в дежурную часть. Вот. Но сам факт того, что у них вот много часов это все происходило у чуваков с ножами. Так я тебе о чем говорю, что... Это, да, ну, ты правильно говоришь, это, ну, это слушай, просто... вот я сейчас... Просто вот расскажу примеры, да, вот примеры просто. Вот я читаю сотрудников, ну, разных ведомств, которые пишут, и все ссылаются на прокуратуру, что вот прокуратура, значит, им потом их всех наказывает, да. Значит, в Ростове-на-Дону, значит, командир СОБРа и зам командира СОБРа покойный, он уже просто, ну, от, там, несчастный случай произошел, он сам скончался, но командир СОБРа сейчас, наверное, старенький уже, вот. Захват заложников, да, человек с предметом, похожим на, значит, взрывное устройство, взял в заложники, значит, у него заложники, он приезжает, ему предлагают, ему привозят, пригоняют в аэродроме, как он просил, самолет, в роли пилотов командир СОБРа и замкомандир СОБРа, одетые как пилоты, в кепках, вот с такими усами. Раньше не было ж тактикульных бород, мультикама. Раньше были вот там собравцы были вот, вот с такими усами все. Вот чуб вот так на бок и усы вот такие. Вот они переодетые, значит, вот, значит, командир борта и его зам, вот командир СОБРа и его зам стоят, ждут, значит, этого чувака. Этот чувак якобы со взрывным устройством поднимается с заложниками. Они просто бьют ему в ебало, короче. И он вот кубарем летит вот, значит, по этому трапу. Вот, они отбирают у него взрывное устройство. Просто вот, ну, просто начальник и его заместитель. Не как сейчас начальник из ресторана где-то там, знаешь, ну что там за что там у вас за обстановка, доложите мне. Понимаешь, а просто вот командир и зам, да. Не то, что так, ты и ты иди делай. Сами переодеваются и едут и... Да. И таких случаев было полно в советской милиции, и вот те люди, которые были в советской милиции, переодевались и в докторов, и я еще застал в сантехников, да, когда приходили на адрес задерживать, говорили, вы там затопили внизу, откройте дверь, я сантехник, чувак открывал дверь, и туда заходило, значит, заходили, ха, всем стоять, милиция, понимаешь, потом мой хороший знакомый, когда говорят, вот оружие нельзя применять, с АЭС-валом бежал по Москве и стрелял в чувака, короче, тут с пистолетом ТТ, а он просто бежал с вала, с него люди идут везде там на работу, он понимаешь, и как бы никто из них не сел в тюрьму. Я вообще вот за службу в СОБРе, когда применяли оружие, я вообще не помню, что кто-то бы сел в тюрьму за применение оружия. Поэтому, когда сотрудники говорят, что нас затаскает прокуратура, для меня это немного странно. Конечно, если вы, как на некоторых видео, да, когда, значит, сотрудник полиции явно не умеет обращаться с оружием, бьет там какому-то чуваку по голове пистолетом, ну и этот чувак, конечно же, был неправ, потому что он там начал, устроил возню с сотрудником, да, он не имел это, права этого делать, да, он должен был... Значит, выполнять законные требования сотрудника правоохранительных органов. Да, когда ему сотрудник, значит, с оружием там, или без оружия дает команды, тот его должен эти команды выполнять. Да. Мы это понимаем. Но мы видим налицо, когда, значит, сотрудник непрофессионально действует, неумело действует с оружием, там, да, бьет там кого-то по голове, пистолет стреляет, там, эта пуля попадает там, еще в кого-то. Да. То есть мы, ну, такие факты понятно, что там прокуратура должна разбираться, пристально все изучать материалы дела, и почему так, и что так. Но когда, значит, сотрудники правоохранительных органов применяют оружие по человеку с оружием, не должно быть вообще никаких вопросов, что там бояться, что прокуратура что-то не так делает. Да? Если прокуратура начинает, значит, так переворачивать дело, да, где сотрудник полиции применил оружие, значит, законно против него, значит, уже какая-то другая служба должна проверить прокуратуру, все ли с этой прокуратурой нормально, если они такими вещами занимаются, да. И, конечно же, мы об этом говорили постоянно, и вот даже сейчас скажем, что, я не знаю, надо проводить занятия, ну, я не имею в виду, что там обучать сотрудников, да, хотя и это надо делать. Вообще, по идее, если сотрудника взяли на работу, и он полгода прошел, значит, начальную подготовку где там в определенном там вузе, да, куда сейчас, я не знаю, куда сейчас привозят сотрудников, у них там есть, это называется первоначалка, там сотрудника полгода обучают законам и, собственно говоря, всем вот вещам, которые должен уметь профессионал, да. Если вот человек пришел на службу, он, по идее, должен уже уметь обращаться с оружием, да, и мы на него смотрим уже как на профессионала, да. И если сотрудник умеет обращаться с оружием, да, то нам все равно нужно провести занятия в плане чего? Чтобы сотрудник не боялся применять оружие, да, потому что мы видим, бывают случаи, когда сотрудник полиции или там других служб, ну, явно налицо имеет полное право применить оружие, они его не применяют, да, вот там, допустим, какое-нибудь видео, там идет там чувак с ножом, там что ножом машет, угрожает, они там идут за ним полчаса и начинают его уговаривать, там не должно быть такого, вот такого не должно быть, да, там предупредил, не выполнил, выстрелил, все. Вот это примерно должно так работать. А не вот ты смотришь этот ролик и думаешь, блин, ну зачем они полчаса с ним разговаривают? Они его пытаются уговорить, в итоге они его уговорить не могут, он на них бросается с ножом, и они все равно применяют оружие. Ты думаешь, блин, зачем они потратили полчаса времени? Да, на самом деле, вот ты правильно говоришь, воспитание очень много вот от командиров или преподавателей там, в силовых учебных заведениях. Очень много зависит, потому что нас вот по огневой подготовке учил один полковник, если не ошибаюсь, Суханов, по-моему, фамилия, он был участником боевых действий, вот. И потом вот начал вот ментов учить обращаться с оружием, уже в годах таких, да, вот, и получается так, что он нам рассказывал вот каждый раз, что он так это говорил, не то, что он говорил так, там, если видишь, что преступник, ты имеешь право и так далее. Нет, он говорил там, так, короче, вы должны там правильно уметь пристрелить ублюдка, короче. Понял? То есть в таком плане, то есть он настолько это расслабленно говорил, легко. И ты как сотрудник будущий, да, как будучи курсантом, ты также это легко воспринимал и... Ну, я не знаю, как это правильно передать, то есть эта легкость тебе оставалась, то, что, в принципе, применить его легко против ублюдка с оружием, против преступника, это нормально, да, не как-то так, ребята, имейте в виду, если вы там случайно раньше времени оголите оружие, вас сразу затаскают, посадят и будут там... как в фильмах чернокожие насиловать вас, негры там и так далее. Ну вот, вот такое. Вот такого быть не должно. То есть вы должны, конечно, есть нормы закона, это и так понятно каждому сотруднику. Вот, конечно, вы должны проверять знания этих норм по применению оружия или использованию оружия. Вот, но когда ты учишь человека в тире стрелять, ты должен говорить так вот вам будет легче убивать ублюдков, там, да, или там ранить надо, там, или еще что-то. Там же даже специальные мишени с заложником, не с заложником, разные барьеры. Ты упражнения делаешь с кувырком, без кувырка, чтобы себя не пристрелить, кого-то из твоего взвода не пристрелить, короче, или препода, да, и так далее. Поэтому вот как препод будет это преподносить, вот с легкостью, значит, молодой человек это впитает и с легкостью будет применять его, да, ответственно, но с легкостью, когда это необходимо и когда это законно. Ну, в первую очередь, когда необходимо. А если препод сам будет как бы на измене, как бы, да, и шепотом, ну вы смотрите, имейте в виду, то Кто это будет? Да никто это применять не будет никогда. Там люди уже изначально запуганные, они уже боятся оружия. То есть они выходят из учебных заведений, уже получают где-то там, где они по распределению несут службу, получают оружие, они его уже боятся. Какое там применение? Вот. Поэтому это важно, это психология, это очень важно. Ну, все-таки, видишь, надо сделать так, чтобы эта профессия была, знаешь, чтобы полицейский типа был крутой. А у, ну, нас, да. Как бы, а у нас полицейский бедолага, короче. Да, да, к сожалению, вот, так. Ты смотришь американский фильм, в американском фильме полицейский крутой, у нас в фильме полицейский бедолага, короче. Вот. Причем... У нас, причем наши же фильмы, это же не американцы. Да, я про наши говорю. Наши же единственный, фильмы. Единственный крутой полицейский, который был, это был Арнольд Шварценеггер в «Красной жаре», короче. Да, да, причем все, американцы все сняли крутого. Все остальное крутого. Это просто, ну, да. Какие-то алкоголики, какие-то еще что-то, да. С собакой, ну, блин, короче. Вот, пока не начнут, то, я не знаю, я готов уже... бесплатно, короче, говорить людям, что вот, чтобы сделать, чтобы какая-то та или иная профессия, значит, была популярной, да, вот бесплатно готов помочь, но видно, что нет, короче, но все-таки будут докладывать о том, что некомплекты, еще что-то, ну, ставить писюнов, писюны, короче, будут выносить голову, значит, полицейским, полицейский пришел после академии, послужил пару лет, посмотрел на все это, сказал, нет, ребят, не надо, ушел куда-то там в адвокатуру или в безопасность, и спокойно работать, зарабатывать себе деньги с нормальными выходными, без каких-то дурацких графиков, без усилений, без вот этого всего, и как бы спокойно себя чувствовать. Поэтому, чтобы привлечь молодежь должна быть подготовленная, спортивная, молодежь должна быть мотивирована. Вот, нужно сделать так, чтобы полицейские были крутые, короче. Вот. Да, ну и очень важный момент. Нужно сделать так, чтобы... полицейский не чувствовал себя потерпевшим. Потому что начальство все равно как, да? Это как когда-то Дмитрий Медведев сказал, что типа учитель – это призвание. Хотите денег – идите в бизнес, да? То есть он это так сказал опрометчиво. Хотя отчасти он прав в том плане, что да, есть профессии, которые не являются целью заработка и богатства, да, достижения. А это просто твое призвание – помогать людям. Хочешь быть богатым, и если это твое призвание, иди в бизнес на свой страх и риск, пытайся, короче, да. И вот насчет полицейских. Многие начальники, они такие, ну это призвание, сынки, родина в опасности, все и так далее, да. Но вот те, кто понимают, что это призвание и хотят служить людям, оберегать покой нашего общества, они заслуживают к себе уважение, а не то, что к ним начальство относится как к пыли, просто как к какой-то перхоти, не знаю, где-то там из мошонки и так далее. Не, ну просто жесть. Понимаешь, и получается, начальство само ездит на идейных ребятах. И чем идейней боец попался, тем больше на нем ездят, еще и унижают, потому что он более идейный, чем сам начальник. А потом этот боец или спивается, или, не знаю. Да, начальство, или... начальство ездит на ленд-роверах, вогах, а, значит, подчиненные не должны этого делать. Они должны перерабатывать и вне графиков быть. Вот. Нет, да, начальство слушай... говорит, вот, сынок, дослужишься до моего. Вот. Или, как там у меня был начальник, он говорил, ты понимаешь, 2 года нужно слушать меня и работать на родину, и зарабатывать для родины, если ты понимаешь, о чем я. А уже через 2 года можно немножко и себе зарабатывать. Да, и, собственно говоря, мы очень много времени послужили, слава богу, не служим уже, вот. Записали по поводу наших полицейских, и я абсолютно поддерживаю вот эти опасения людей, которые боятся, что применив оружие, значит, к ним применятся все санкции, то есть закон может сработать против них, да, конечно же, мы будем об этом говорить, мы будем это обсуждать, мы будем об этом говорить постоянно, да, и... Если вдруг так произойдет, что система все-таки пересмотрит отношение вот к полицейским, она им будет больше доверять, да, оно даст возможность, да, сотрудникам себя чувствовать сотрудниками, да, просто каждый сотрудник, он же действует в рамках закона, да, он в чем плюс, допустим, сотрудника, да, вот в правоохранительных органах или спецслужб, да, что он может, значит, в одиночку принимать решение, да, то есть если происходит какое-то преступление сотруднику там полиции сейчас, да, или там спецслужб, ему не надо для этого указания сверху. То есть если на его глазах совершается преступление, он как сотрудник, он может сам решить, применять ему оружие или не применять оружие. Для этого ему не надо звонить начальнику, да. В этом как бы и прелесть, собственно говоря. У тебя там что, голые женщины ходят, чтобы не понять, что ты... Котики бегают. А, я думал, может, голые женщины кожаной плеткой тебе грозят. Вот, и, собственно говоря, в этом и прелесть, да, но у нас так получается, что сотрудник законом как бы наделен этим правом, но он боится, что как только он применит оружие, значит, он пострадает, поэтому мы постоянно будем об этом говорить, вот, да. Надо повышать качество, значит, сотрудников, качество, значит, их профессиональных навыков, вот для войны, допустим, IPC не подходит, а вот для... полицейских, допустим, вполне себе подходит, да, вот было бы неплохо, если полицейский бы так же быстро бы стрелял бы по каким-нибудь попперам-шмопперам, как вот спортсмены, значит, на соревнованиях, было бы идеально, вот. Мы этой теме посвятили очень много, давай все-таки ее закончим. Давай закончим на нормальной ноте, что ребята, которые служат и в полиции, и в других силовых органах, мы вас понимаем, разделяем вашу боль, мы вас поддерживаем и всегда поддержим. Если там мало ли что, пишите в бот. Вот. Пишите ему в бот. Мне все и так пишут. Ему пишите. Да, вы красавчики, но вы выбрали, если это, ну, вот как-то так. Да. Вот. И помните, что, ну, с начальством можно... На начальство можно влиять только через коллектив, по-другому самостоятельно никак. Если коллектив гнилой и вас никто не поддержит в случае необходимости, то как бы или увольняйтесь, или абстрагируйтесь. А да? Я хочу сказать, знаешь, для мотивации, короче, для мотивации. Не смотрите, ну знаешь, как всегда человек, который в какой-то сфере находится, он смотрит профессиональные фильмы, там ему нравится, да, и вот не смотрите фильмы, значит, которые снимают в России про полицейских, потому что они унылое говно, короче, серое. Вот, смотрите, вот, значит, наставление, как стать крутым полицейским, смотрите, короче, полиция Майами, да, и смотрите, значит, фильм «Кобра» со Сильвестром Сталлоне, когда он полицейский домой заходит в кожаных перчатках, отрезает маленький кусочек пиццы ножничками вот такой, раз, закинул, вот он поужинал и садится чистить пистолет. То есть вот смотрите эти фильмы. То есть это должны быть настольные фильмы для полицейских. Да, вот как настольная книга. Если вы эксперт-криминалист, то обязательно посмотрите сериал «Декстер». Ну, сериалы, ладно, хорошо, это если эксперты-криминалисты, а вот если вы оперативный сотрудник, все, запомните, фильм «Кобра» и как быть крутым полицейским, полиция Майами, все. Сели на лодку и по Яузе поехали на резиновой лодке, потому что другую не выдадут в полиции, вот, поэтому... Но не смотрите «Танго и Кэш», да? Ну, это другая тема совсем. Так, ладно, что у нас дальше? Павел Дуров. Да, ну что тут сказать, я повторюсь, я не забыл, я повторюсь. Друзья, фронтовики, братья наши, вот если у вас получится, во-первых, записать видео, да, что мы как бы объявляем флешмоб о том, что будем ловить французских наемников или добровольцев, которые воюют за ВСУ, вот из Франции, будем стараться брать их в живьем, чтобы потом набить обменный фонд и обменять на Пашу Дурова, то вы будете красавчики. Если у вас вообще это получится, и вы сразу на фоне французского пленного запишете видео, где француз на переломанном русском скажет «Свобода, Паша Дуров!» Вот как-то, не-не-не, «Дуров!» или как там они. Не, а вот. Если, знаешь, а если у вас еще получится просто самому еще и обменять этого француза на Павла Дурова, то вы вообще красавчик будете. Не-не-не, ну давай без фанатизма, давай мы сейчас о серьезных вещах говорим. Ну, это реально крутая тема. Я что, шучу, что ли? Вот, да, поэтому, друзья, обращайте особое внимание на французскую речь с украинской стороны, как бы, вот как-то так. Вот, а в целом, что сказать? Ну, во-первых, вот пока кратко выскажу свое мнение. Первое, конечно же, его не просто задержали, да, ему там накидали тупо все вообще возможные преступления, потому что он... Потому что там в Телеграме что-то происходит, кто-то что-то в Телеграме делает и так далее. Это вот представьте, у нас, к примеру, ну вот банки, не знаю, Тинькофф или Сбербанк, да, и вот некоторые мошенники, получается, со счетов этих банков через самих же людей, да, клиентов банков, которые сами переводят, то есть, получается, получают эти средства, но по факту он же от банка, то есть с банка к нему на счет переходят эти деньги, да, и вот представьте, у нас там полиция, спецслужбы к Грефу залетают и говорят, все, ты соучастник всей этой фигни, короче. Не, ну это да? понятно, что... Это бред, да. Конечно, его задержали, потому что они хотят, конечно же, доступ к Телеграму, потому что Телеграм это, во-первых, Телеграм экономически начал давить западных гигантов, вот своих, так сказать, собратьев, да, по цеху. Во-вторых, Телеграм это, наверное, основная связь у нас на войне. В-третьих, Павел Дуров русский. Вот нужно понимать, Павел Дуров русский. Вот, и те русские, которые решили свалить из России, да, вот мы неоднократно, кстати, об этом говорили, что вы имеете в виду, что к вам будут претензии только по крови, какими бы вы лояльными не были русофобами, какими бы вы предателями ярыми не были, но к вам будут претензии, просто придет время каждого, ну, вот, кто там живет и надеется на западную цивилизацию, да, поэтому нужно это также учитывать. Вот, Дурова, скорее всего, будут держать долго. Я так думаю, что насчет обмена, скорее всего, мы сможем его освободить. Я думаю, что, учитывая реакцию нашего МИДа и активную, скажем так, и активное сопровождение со стороны нашего МИДа этой ситуации, я так думаю, что будет какая-то жирная цель, какой-то жирный объект, ну, в плане, там, не знаю, шпион какой-то крутой и так далее, на которого мы сможем обменять Дурова. Я вот уверен, что это вот такой вариант как бы будет. Ну, я думаю, что можно, у меня есть схема, можно пригласить Макрона на какой-нибудь парад, поймать его, задержать и обменять. Ну, у меня, видишь, у меня схемы все такие примитивные, вот, но это я так, ну, мало ли, может кто-то сейчас послушает, скажет, точно. Братан, все гениальное просто. Вот, так, друзья, ладно. Значит, смотрите. Значит, объявляем какой у нас, сбор. Какой у нас ближайший парад сейчас, понимаешь? Объявляем сбор на Макрона. Кто нам притащит Макрона, чтобы можно было его на Дурова... Братан, ты, пожалуйста, не говори ничего лучше, а то ты на тебя сейчас персональные санкции ЦРУ нам наложат. А то ты дошутишься, понимаешь? Никаких сборы только либо на хату на Патриарших, либо на спорткар на какой-нибудь. Других сборов нету, все. Нет, на Макрона надо, подумайте. Нет, подумайте. На Макрона ты на своем канале собирай, пожалуйста. Не подтягивай меня вот в эту группу лиц, пожалуйста. Ты, следователь, должен знать уже. Если ты чистуху пишешь, на себя пиши. Я 51-й беру сразу, все говорю. Вот. Смысл в чем? Что я Паше, конечно же, сочувствую, но по сути он получил то, чего, собственно говоря, хотел. Все бегут из России, потому что боятся за стенок Лубянки. Здесь же у нас красный террор, здесь у нас НКВД, 37-й год, понимаешь, здесь нет никакой свободы слова, понимаешь, Путин тиран, понимаешь, и все отсюда бегут. Но, как показала практика, здесь вообще, ну, настолько все человечнее и лояльнее, что вот там в Европе, ну, они теперь столкнулись с реальностью, от которой вот бежали. То есть, ну, у нас здесь даже сотрудники настолько человечнее, чтобы даже бояться применить оружие. Если мы просто посмотрим, да, вот мы сейчас говорили, эту тему долго посвятили, если мы посмотрим, как стреляют, допустим, в США, случайно в каких-то детей, случайно в каких-то там прохожих, еще кого-то там, да, потому что он достал водяной пистолет и его убили там, да, И вот у нас сотрудник вот этот вот с трясущимися руками 50 раз там повторяет: брось оружие, милиция. Да, вот даже в этом мы видим, насколько у нас человечнее относятся там, к другому какому-то человеку. Да, и конечно же есть у нас и случаи, где какой-то беспредел есть и так далее. Но у нас президент перед тем, как начать военную операцию нашу, он там с 2008 года предупреждал просто. Говорил: ребят, ну не расширяйтесь, ну пожалуйста, ну мы же типа хотим как-то с вами взаимодействовать по-человечески, давайте все решать как-то ну, спокойно там, да, и так далее. Но, значит, мы видим, что сколько лет прошло до того, как мы применили силу, да, и вот у нас это везде прослеживается. То есть любой нормальный, адекватный человек, он может это увидеть невооруженным глазом, да. И когда ты говоришь, что в нашей стране все плохо в плане свободы слова, ты можешь проехать в Европу или в США и проверить сам, насколько там хорошо, да. И вот эти все беглецы, там, Чичваркины, Шмичмиваркины, Печневаркины, вот мне интересно услышать их комментарии по поводу задержания Дурова. Вот они ж топят за свободу слова, они ж говорят: вражки, тут вообще ничего нельзя говорить. А вот у нас там, ну, Европа и так далее. Вот сейчас человека, который всю жизнь прожил в Европе, бизнесмен, да, который создал там самый популярный мессенджер, да, богатый человек, да, который хочет, чтобы, значит, эта зона, которая у него под контролем, была свободной, да, чтобы никто ни за кем не подглядывал и так далее, да. Он хотел это сделать, и вот чем это все закончилось. Да, им мало было Ассанжа, они забыли быстро про этого человека, который тоже пытался раскрывать правду, да, который сколько лет там в бегах пробыл, там скрывался и так далее. Вот сейчас Павел Дуров, да, кто у них там будет следующий, мне интересно. Поэтому всем вот этим петухам, которые кричат, что у нас здесь плохо, и они уезжают туда, где хорошо, ну что, уроды? Как [S2] Да. [S1] Там у вас? Что в России плохо, да, ну вот, собственно говоря, кстати, спасибо Макрону, да, я против того, чтобы его Даниил Бессонов заказывал, я хочу сказать спасибо Макрону и его спецслужбам, они молодцы за то, что они продемонстрировали на весь мир, что такое свобода слова на Западе, вот я им, ну, говорю от души спасибо большое. Да, при этом, прикинь, вот говорят, да, что когда он на своем частном самолете во Франции должен был дозаправиться и полететь дальше, они когда узнали, что самолет попросил дозаправку, они склепали, ну, я не знаю, на пятки какой-то марсельской шлюхи склепали розыск ему, да, и задержали с непонятными обвинениями. При этом, обрати внимание, когда на Телеграм наезд был в каком, в 21-м году, по-моему, со стороны российских спецслужб, какое количество западных и каких-то либеральных ресурсов заступились за Дурова, да, и за Телеграм. А сейчас кто из них, хоть один, заступился за Дурова? Даже смотри, вот они говорят, что вот у нас диктатор, президент, да, все знают, как строилась бизнес-империя ЮКОСа, когда там были заказные убийства и так далее, да, и Ходаковский был осужден, просидел какое-то время, и его даже простили, дали возможность, там сказали: ну ладно, тебя помиловали, лети отсюда, да, он улетел и начал там все равно свою деятельность проводить, да, то есть даже тебя пощадили, даже тебе дали возможность там, да, лети, живи там, да, но нет, он начал все равно какую-то деятельность, да, проводить. То есть, когда вы говорите, что у нас тут диктаторы, и у нас тут диктатура, у нас тут Северная Корея, да, мы, конечно же, недовольны какими-то ужесточениями там, в адрес там, Ютуба и так далее. Ну, и лично я считаю, что мы там в этот момент стреляем себе в ногу. Почему? Потому что да. Ну, там много информации полезной, которую ну, нигде не найдешь. Да? Никакой тебе депутат Госдумы, который это запрещает, он тебе это не расскажет, потому что он этого не знает. Вот. Это все можно было там посмотреть. И это были там узконаправленные вещи какие-то. Да? Мы запретили, вопросов нет. Да? Но все равно у нас здесь больше возможностей говорить какие-то вещи, нежели чем там. Но это уже понятно, что там все прогнило. Если ты не поддерживаешь петухов, если ты не поддерживаешь каких-то трансгендеров, людей, собак, женщин, кошек и прочую шелуху, то ты там не сможешь выстоять. Да? Там уже, уже простые американцы, да, и уже простые европейцы, они уже начинают догадываться, что они куда-то не в ту сторону свернули. Но наши вот лохи, да, вот наши лохи, они, короче, вот Запад, вот там лучше, там вместо того, чтобы сделать лучше здесь, на своем месте, да, там по своей профессии там и так далее, да, они бегут отсюда, где уже все портится, они думают, что они там построят что-то, значит, какой-то свой мир, да, безопасный, но это не так. Это вот хороший случай, когда вот спасибо французам, за то, что они вот это сделали и это продемонстрировали всему миру, что такое, значит, западные ценности, демократия, свобода слова и прочее. И кто диктатор? Теперь надо посмотреть, диктатор наш президент или вот эти уроды, фабрика уродов, знаешь, вот они, вот смотришь, когда они собираются, вот это G8, ты смотришь и понимаешь, что это реальная фабрика уродов, они... Каждый уродливый предыдущего, да, и вот, значит, непонятно теперь, кто, собственно говоря, диктатор. Ну, китайский лидер, там, Иран, да, наш президент, там, северокорейский, или вот эти люди, короче. Поэтому да, французам да. Спасибо, собственно говоря. Так, ты только что поблагодарил за то, что французы взяли заложника. Я поблагодарил их за вот эту демонстрацию петушизма высшей категории, собственно говоря, за то, что произошло. Слушай, ну не зря у них петух государственный символ, поэтому... Не зря, братан. Абсолютно. Я с тобой согласен. Так, ну что, на сегодня... Ну, я надеюсь, что, конечно же, наши дипломаты подключатся к этому мероприятию. Несмотря на то, что, я не знаю, Паша считает себя русским, может, он не считает себя русским, потому что есть такие люди, которые, вот он, значит, русский по крови, но он настолько ненавидит Россию, что он не считает себя русским, да, и он никак не хочет, чтобы с ним ассоциировалась Россия, да. Я считаю, что... Судя по всему, он так не считает, потому что он-то гражданство России сохранил-то, понимаешь? Ну, я не знаю его, скажем так, позиции, но несмотря на это, я считаю, что вот мы должны опять учимся в американских фильмах, да, Америка, значит, может объявить войну даже из-за одного американца, поэтому нам нужно бороться за каждого русского, да, за каждого человека из России, который попал в беду. И я не говорю наносить удары атомным оружием. Я говорю, что в дипломатическом каком-то вот моменте, да, спорах в этих обменах и так далее, мы должны, значит, попытаться вернуть своего человека, да, с которой, значит, родом из России. А прикинь, вот если это будет, поскольку мы уже говорим про американские... Извини, пожалуйста. И самое главное, что Павел Дуров – это начальник связи. Начальник связи, еще и русский, еще и натурал, блин. Ну да, как французы могли не отреагировать? Но последнее под вопросом, потому что мы не знаем ничего про его частную жизнь. Я знаю только, что он слишком красивый, и у него фотографии с голым торсом. Сегодня вот вечером новости прошли о том, что он с девушкой был. Какая-то коуч-тренер по криптовалютам, что-то такое. Тогда будем надеяться, что это не подружка его. Потому что, знаешь, у геев бывает такое, что они заводят себе подружку. Фух, ладно, смотри, подожди. Я что хотел сказать, коль мы сегодня про фильмы говорим всю программу, да, вот давай допустим, и любим строить версии, да. Допустим, что Дуров, он не мог не знать о том, что такое может произойти, да. А может быть, как в фильме, законопослушный гражданин с Батлером, да, он вот это подстроил, и якобы вот когда он сидит в зоне, он себе стопроцентное алиби делает, а на самом деле там, короче, какую-то движуху в Европе, такую именно мощную, антизападную, ну, начинает, скажем, реализовывать. Хороший фильм, но я его не смотрел еще. Я очень тебе советую, посмотри, фильм реально хороший. Ну что, на сегодня все тогда? Да. Все, тогда всем всего хорошего. До завтра.